Приближался рассвет. Показавшиеся из палаток женщины разводили огонь в очагах, чтобы приготовить завтрак. Гиббон выстроил своих солдат в неплотную стрелковую цепь, и в 4 часа утра по взмаху его руки они двинулись вперед. Проваливаясь по пояс в глубокие вымоины и осторожно отводя в сторону ветки терновника, солдаты и добровольцы неслышно перебирались через мутный ручей, отделяющий их от стоянки. Гиббон, со склона прищурившись, следил за наступающими на лагерь тенями, обострив все чувства до предела в ожидании малейших признаков тревоги. Внезапно тишину где-то далеко слева разорвал ружейный выстрел. Кто-то из солдат застрелил полуслепого старика на сперс, который, бредя по склону, подошел слишком близко к табуну. Дальнейшее от Гиббона уже не зависело. Словно приняв выстрел за сигнал к атаке, цепь разомкнулась. Солдаты, с криком ринувшись вперед, бросались в ручей и, вскарабкавшись на противоположный берег, палили из ружей по застигнутым врасплох индейцам, которые валили из палаток беспорядочной толпой мужчины, женщины, дети, не разберешь где кто. Одна шальная пуля сразила Брэдли. После гибели командира его отряд прибился к основным силам, и благодаря этому северный край лагеря Несперс атаке не подвергся. Несперс даже не поняли, что стряслось. Под наполнившую утренний воздух какофонию из гиканья, диких криков, воплей, брани и стонов, индейцы в смятении и панике тыкались вокруг, как слепые котята. Одним из первых погиб Валетиц, тот самый сорвиголова, который развязал войну, расправившись с белыми поселенцами. Выбежав из палатки со своей беременной женой, он кинулся на землю за поваленным деревом на берегу и застрелил первого солдата, показавшегося из зарослей. Пуля следующего за ним пробила Валетицу подбородок. Воин запрокинулся на спину, но жена, выхватив из его рук ружье, прикончила его убийцу. Еще через миг вражеская пуля угодила ей в горло, и она упала прямо на тело погибшего мужа. Паника и ужас первых минут сражения навсегда врезались в память 10-летнего Несперс по имени «Молодая белая птица». Его отец выскочил из семейной палатки, когда послышались выстрелы. Мальчик сжался в комок от звука пуль, которые барабанили по палаткам, словно град, разрывая стенки. Мать схватила молодую белую птицу за руку, и они побежали к излучине ручья. Просвистевшая пуля срезала 2 пальца на руке матери и большой палец на правой руке мальчика. Но мать, не сбавляя шага, тащила сына за собой. Погрузившись по шею в ледяную воду, они спрятались за прибрежным кустарником. Рядом с ними в воду рухнула женщина, копавшая яму в песчаном берегу, пуля прошила ей левую грудь. Еще через пару минут молодую белую птицу с матерью заметил солдат. Он махнул другим, те вскинули ружья, прицеливаясь в женщину с ребенком. Мать тут же притопила меня, надавив на макушку, и я ушел под воду с головой. Когда я вынырнул, она, выставив руку, кричала: «Женщины, тут только женщины!» Судя по всему, кто-то из офицеров приказал солдатам прекратить огонь, и они опустили винтовки. Одни ушли, другие, прыгнув в воду, протягивали женщинам руки, пытаясь ободрить их. Большинство женщин и детей успели убежать с берега на открытую равнину к востоку от лагеря, где столпилось несколько десятков безоружных воинов. У «Желтого волка» после ночного кутежа, отсыпавшегося в палатке вождя Джозефа, оказалось при себе палица. Подкараулив солдата, который двигался ползком, словно пьяный, «Желтый волк» размозжил ему голову и забрал ружье с патронташем. Вождь Джозеф выскочил из палатки босиком в одной рубахе и одеяле. Оседлав своих боевых коней, привязанных у палаток, вождь и еще один воин Несперс проскакали по склону мимо солдат и благополучно отогнали табун в безопасное место. Внизу на равнине вождь Белая Птица пытался внушить хотя бы талику хладнокровия и благоразумия Джозефа, потерявшим голову воинам. «Почему мы отступаем?» — крикнул он. С самого сотворения мира мужчины отважно бились за своих женщин и детей. А мы сбежим в горы, и пусть белые убивают наших близких у нас на глазах. Эти солдаты уж точно воюют не лучше тех, кого мы разбили в каньоне Уайтбёрд. Сражайтесь, перестреляйте их». Воины, опомнившись и сплотившись, последовали за белой птицей обратно в лагерь. Желтый волк с товарищами затесались в самую гущу боя. Мы задевали друг друга прикладами, солдаты вели себя как пьяные, нам показалось, кое-кого из них погубило спиртное. Возможно. Однако большую часть солдат, погибших во время контратаки на Сперс, погубило опрометчивое решение Гиббона сжечь стоянку вместо того, чтобы воспользоваться достигнутым над противником преимуществом. Капитан монтанских добровольцев Джон Кейтлин считал, что глупо терять драгоценное время на попытке поджечь палатки, покрытые толстым слоем инея. Вот расправимся с индейцами, тогда можно будет сколько угодно сжечь лагерь. Приказ Гиббона действительно оказался чудовищным просчетом. Бросив все силы на разгром лагеря, он дал белой птице время собрать воинов для контратаки и подавить небольшой отряд полковника числом. Пока индейцы отвоевывали лагерь, несколькими из них удалось проскочить на дальний высокий берег реки, и ровная стрелковая цепь сбилась в рваный круг. Гиббону покалечило пулей ногу, и он велел отступать. Укрыться он рассчитывал в невысоком сосняке у подножия ближнего к лагерю холма, и снова Кейтлин нашел повод обвинить Гиббона. «Я уже давно усвоил, отступать нельзя, нужно всегда рваться вперед, иначе индейцы решат, что ты сдаешься, и это придаст им храбрости». Так и случилось. Стрелки на Сперс уложили по меньшей мере две дюжины солдат, карабкавшихся вверх по склону. Если бы ружья были у всех индейских воинов, вряд ли хоть один белый добрался бы до сосняка живым. Склон над позицией, которую Гиббон выбрал для обороны, заняли несколько десятков индейцев с ружьями. Они осыпали градом пуль перепуганных солдат и добровольцев, которые лихорадочно пытались окопаться и рыли землю штыками или голыми руками. «Какой недоумок выбрал это место!» — прорычал Кейтлин, когда добрел, шатаясь от изнеможения до оборонительного периметра, уже почти со всех сторон окруженного Несперс. «Полковник Гиббон», — ответили ему. «Мне плевать», — рявкнул Кейтлин. «Укрываться здесь просто безумие». Гиббон надеялся на артиллерийскую поддержку гаубицы, которая выкатилась на позиции вскоре после того, как подразделение собралось в сосняке. Но накинувшийся на нее индейский отряд убил одного бойца из расчета, ранил двух других, а потом раскурочил орудие. Тем временем индейцы подожгли на склоне сухой валежник, надеясь выкурить солдат. Увидев надвигающееся пламя, Гиббон прокричал: «Если огонь дойдет сюда, прорываемся сквозь него к реке, раненых возьмем с собой, а потом отправим краснокожих в пекло пострашнее того, что они приготовили для нас». Бравада полковника никого не обманула, все прекрасно понимали, что пламя погонит их прямо под убийственно меткие пули Несперс. Но ветер переменился, и огонь угас. Когда стало смеркаться, стрельба стихла. Вечером почти все воины отхлынули с холма, за исключением 12 подручных Аллакота, жена которого лежала в палатке смертельно раненая. При виде того, что осталось от лагеря, желтому волку стало дурно. Тяжко было смотреть на убитых и раненых женщин и детей. Солдаты и воины лежали там, где рухнули замертво. Иногда, едва ли не в обнимку, раненые дети визжали от боли, женщины и мужчины рыдали и выли по разбросанным вокруг погибшим. В воздухе разливалось горе. Ни за что в жизни не хотел бы ни слышать, ни видеть такое вновь. Всю эту горькую ночь из залитого кровью бивака Гиббона доносилась брань и крики мучающихся от боли. Потери оказались ужасающими. 74 из 182 участников сражения были убиты или ранены. Единственной пищей была павшая лошадь, от трупа которой ее хозяин отрезал куски и распределял маленькими порциями. Никто не сомневался, что на рассвете нападут индейцы. Но вожди Несперс хотели только одного – добраться до Кроу. На Биг Хоул погибло от 60 до 90 человек, в основном женщины и дети. «Несперс никогда не воюет с женщинами и детьми», – заявил позже вождь Джозеф. И это было правдой. «Мы могли бы перебить много женщин и детей, пока шла война, но нам было бы стыдно за подобную трусость». При желании Несперс могли бы полностью уничтожить и потрепанный отряд Гиббона, но сейчас они торопились, им важнее всего было спасти своих жен и детей. Убивать ради убийства или из мести в их планы не входило. Несперс продолжили бегство, но теперь его замедляли раненые. Осрамившийся Зеркало вел только свою общину, остальных возглавил Покер Джо, питавший неуемную страсть к карточным играм полукровка из долины Биттеррут. Изначально связываться с Несперс из Айдаха Покер Джо не собирался. Его маленькая мирная община Несперс уже несколько лет жила в пределах территории Монтана и считала себя там своей, пока белые соседи не попытались причислить их к тем, кто сражался в Айдахо. Тогда взбешенный Покер Джо и решил присоединиться к бежавшим через долину Биттеррут. Покер Джо оказался для Несперс настоящим подарком судьбы. Прирожденный военачальник, он знал все тропы на западе Монтаны, однако при нем о неспешных, щадящих переходах пришлось забыть. Он задал изнурительный темп почти в 80 километров в день и правильно сделал. Ховард послезавтра постепенно нагонял индейцев. 11 августа он отпустил Гиббона, который, исполненный признательности, вернулся со своим разбитым отрядом в Форт Шоу. Неделю спустя кавалерию Ховарда отделяли от Несперс не более 25 километров, но Ховард, не подозревая, что так приблизился к индейцам, вечером 19 августа разбил лагерь на лугу Камас-Медоуз в 65 километрах к западу от нынешнего Йеллоустоунского национального парка, не выставив никакой охраны. Решив искупить свои промахи, Зеркало уговорил других военных вождей отправиться в ночную вылазку за конями. Несперс застали кавалеристов врасплох и вернулись к своим в приподнятом настроении, уводя с собой, как они думали, боевых скакунов. Но забрезживший рассвет вернул добыче истинный облик. Вместо коней налетчики угнали табунчик упрямых вьючных мулов. Хотя положение свое этим набегом Зеркало не поправил, армейский обоз ему застопорить удалось. Что еще важнее, он подкосил и без того шаткий боевой дух слабеющего отряда Ховарда. Прошагавшая за 26 дней 800 километров пехота уже валилась с ног. Обмундирование превратилось в лохмотья, ботинки протерлись до дыр. Кто-то из солдат оказался попросту босс, некоторые спасались от горного холода одним одеялом. Начальник медицинской службы Ховарда потребовал остановиться, и генерал-христианин разбил лагерь на расстоянии дневного перехода от будущего Йеллоустоунского национального парка и границы с Вайомингом, восточного рубежа Тихоокеанского военного округа. По правде говоря, генерал Ховард не меньше своих солдат устал гнаться за индейцами и потому телеграфировал генералу Шерману, прося разрешения передать преследование Несперс кому-нибудь из Миссурийского военного округа, которым командовал генерал Шеридан. Ховард не без основания считал, что и так сделал больше, чем от него требовалось, и если он упустил Несперс, то отнюдь не из-за недостатка усердия. Но это не избавило его от отповеди Шермана, напомнив обескураженному Ховарду, что других готовых к боям войск сейчас взять неоткуда, Шерман приказал ему преследовать Несперс до последнего вздоха, куда бы они вас ни завели. А потом ударил по самому больному. «Если вы устали, передайте командование какому-нибудь расторопному и полному сил офицеру, пускай настигнет их, куда бы они ни подались». Задетый за живое, Ховард ответил, что он-то не собирался сдаваться. Это его бойцы изнурены невероятно тяжелым переходом. В конце августа, пополнив запасы провианта и немного отдохнув, Ховард вновь пустился в погоню. Недовольство Шермана было вызвано не столько действиями Ховарда, сколько сменой настроений в американском обществе. Бегство Несс Перс превращалось в глазах публики в остросюжетную драму сродни битве Давида с Голиафом, в которой почти все, кто принадлежал к военным или правительственным кругам, болели за обездоленных индейцев. Сатирики высмеивали армию и преувеличивали ее промахи и поражения. Несс Перс сумели покорить даже ратующую за истребление индейцев прессу Запада страны, признавшую, что их манера ведения войны почти по всем статьям отвечала самым высоким стандартам, принятым у цивилизованных народов. В центре внимания оказался вождь Джозеф, поскольку именно он представлял Несс Перс на предвоенных переговорах с Ховардом. Общественность решила, что он же возглавляет их и на войне. Гравюрный портрет вождя, далекий от действительности, но лестный, даже украсил страницы Harper's Weekly. Но Шермана все это не устраивало. Он хотел, чтобы Несс Перс поймали, а их предводителей казнили по приговору гражданского суда. «С остальными следует поступить как с Мадок, отправить куда-нибудь подальше», — сказал он Шеридану. «Нельзя давать ни малейшей поблажки, иначе их примеру последуют другие племена, оказавшиеся в схожем положении». Этими указаниями Шерман резал Шеридана без ножа. Командующие департаментами Терри и Круг были временно откомандированы на восток подавлять бунты железнодорожных рабочих. Полковник Майлз находился в Форт-Кьоу, бывший военный городок Тонг-Ривер, в 500 километрах от предполагаемого пути следования Несс Перс. Единственное, что Шеридан мог сделать, велеть Майлзу отправить полковника Самуэля Стерджеса, который спустя 7 лет службы вне полка неохотно согласился вернуться на должность командира 7-го кавалерийского, чтобы тот попытался блокировать Несс Перс в лабиринте скал хребта Абсарока, последнего естественного препятствия на пути индейцев к северным равнинам. Но и эта попытка провалилась. Несс Перс проскользнули мимо Стерджеса и 10 сентября ступили на землю Кроу. Однако вместо распростертых объятий их ждал удар в спину. Кроу охотно принимали помощь Несс Перс в сражениях с Лакотой и Шайенами, но лишь до тех пор, пока от них не требовались ответные услуги. И, разумеется, они никак не ожидали, что однажды к ним пожалуют едва ли не четверть чужого племени. Предоставить убежище Несс Перс означало для Кроу пойти против своего великого благодетеля, правительства Соединенных Штатов. Поэтому они не просто выпроводили Несс Перс ни с чем, но и в подтверждение преданности великому отцу прислали своих лучших воинов Стерджесу. Даже самым преданным сторонникам зеркала стало ясно, что он почти 2000 километров ввел свой народ в никуда. Теперь Несс Перс могли сохранить свободу, только добравшись до Канады раньше, чем военные, к чему их с самого начала склонял покер Джо, и надеяться, что их заклятые враги Лакота, Ханкпапа, сидящего быка, отнесутся к ним как к братьям по несчастью, пострадавшим от притеснений белых. С этой призрачной надеждой они двинулись дальше на север, по пустошам восточной Монтаны. Генерал Ховард соединился со Стерджесом на следующий день после того, как Несс Перс ускользнули от 7-го кавалерийского. Сомневаясь, что Стерджес сумеет их догнать, он все же дал ему шанс попробовать. Стерджесу удалось настичь Несс Перс у Каньон-Крик, чуть севернее реки Йеллоустоун, однако тактические промахи с его стороны и сильное сопротивление со стороны арьергарда индейцев привели к позорному поражению. У Несс Перс было ранено только 3 воина, но община лишилась большего числа лошадей. Воины Кроу охотно принялись грабить Несс Перс, общипывая их с флангов и с тыла. Теряя надежду и не выдерживая ускоряющегося темпа, покера Джо, постепенно отставали немощные и старые, многие из них тут же попадали под скальпировочные ножи Кроу. К тому времени, как Несс Перс оказались у реки Маслшелл в 300 километрах от канадской границы, их лидеры были близки к расколу. Снова обрели голос сторонники замедления темпа во главе с зеркалом. Женщины, дети и старики уже едва держатся на ногах, доказывали они, лошади вот-вот падут. Ховард послезавтра и 7-й кавалерийский уже далеко позади, подвохов от армии можно больше не ждать. Полковнику Майлзу еще только предстояло сделать свой ход. Он, видать, не ведал о поражении Стерджиса и понятия не имел, где сейчас находится Несперс, зная только одно, если из Канады на подмогу беглецам явится сидящий бык, целый год изнурительных кампаний против Лакота пойдет псу под хвост, и туда же отправятся перспективы повышения. Предаваясь этим невеселым раздумьям на берегу реки Йеллоустоун вечером 17 сентября 1877 года, Майлз разглядел на западном горизонте одинокого всадника. Это был посыльный из 7-го кавалерийского. «Сразились?» — спросил Майлз, когда всадник осадил коня рядом с ним. «Нет», — ответил посыльный, протягивая ему конверт, — «но все к тому шло». В конверте было две записки. В первой Стерджис признавался, что безнадежно отстал от индейцев. Во второй Ховард умолял Майлза перехватить Несперс или хотя бы придерживать их, пока я их не настигну. Упрашивать Майлза не требовалось. Он вышел из Форт Кьоу с ударными силами. Отряд численностью 520 человек состоял из трех рот 7-го кавалерийского, оставленных Стерджисом, трех рот 2-го кавалерийского и трех рот 5-го пехотного полка, оседлавших коней, захваченных у Лакота. Майлз находился в 240 километрах к востоку от последнего места, где были обнаружены Несперс, а Ховард отправлял свою записку 5 дней назад. Но кроме этих устаревших данных, Майлзу опираться было не на что, и он направился к месту слияния рек Маслшелл и Миссури. Однако Несперс, которых все еще благополучно гнал вперед Покер Джо, переправились через Миссури раньше него. Вожди устроили совет, Канада манила, до границы оставалось всего около 130 километров, самое большее 3 дня пути в заданном Покером Джо темпе. Самого Покера Джо, впрочем, уже сместили. На этой важнейшей развилке вождь Зеркала убедил совет вождей сбавить шаг, а руководство переходом вновь возложить на него. «Хорошо, Зеркало, веди ты», — заявил, как рассказывает Покер Джо. «Я пытаюсь спасти людей. Я из кожи вон лезу, чтобы перейти границу, пока нас не отыскали солдаты. Принимай командование, если желаешь, но я думаю, нас найдут и перебьют».